Глава первая. Боль. Она была везде. Она растекалась по всему телу и вонзалась в мышцы сотнями мелких иголок. Это были не самые приятные ощущения, однако я принял их появление с радостью. Они говорили, что я снова жив. Да и нужно ли мне бояться боли, с которой у меня давние и теплые отношения? Все же эта дама сопровождала меня на протяжении всей прошлой жизни, начиная с детских, самых малых лет и заканчивая последними годами, когда она уже не покидала меня ни на минуту. То-то все удивлялись, что я в какой-то момент стал очень раздражительным и бурчащим стариком, пронеслось в голове. Посмотрел бы я на этих умников, если бы у них на протяжении нескольких лет неприятно ныла каждая клеточка тела. Гребаные демонопоклонники и их алтарь. Ненавижу. Только я подумал о мерзких ублюдках, как по телу прокатилась мелкая и неприятная дрожь, а в грудную клетку тоненькой струйкой стал поступать воздух. «Все-таки я жив! Жив! Получилось!» — пронеслась в голове ликующая мысль. «Ох и удружил, князь! Ох и удружил! Это гораздо больше, чем самая большая императорская награда!» Почему-то мне вдруг захотелось вскочить на ноги, закричать что-то радостное и глупое, однако усилием воли я удержался от столь несвойственных мне проявлений эмоций, а в следующее мгновение чувство опасности резануло по нервам, заставив напрячься и прислушаться к собственным ощущениям. Ну и что тут у нас происходит? По какой же причине моя душа смогла попасть в это тело? Судя по ощущениям, кто-то убил предыдущего хозяина, и этот человек сейчас находится где-то рядом, подумал я, пытаясь пробиться к органам чувств, и между тем довольно отметил. А тело-то оказалось достаточно одаренным. Раньше ощущение опасности у меня было менее острым. Откинув подальше неуместные в данной ситуации мысли, я потянулся к духовной энергии, однако вместо привычного океана силы наткнулся на какой-то жиденький ручеек. Стараясь не обращать внимания на столь прискорбный нюанс, я зачерпнул совсем немного энергии и привычно напитал ею тело. Это дало свой результат. Нос тут же уловил запах свежескошенной травы, а до слуха донесся чей-то негромкий, но горячий спор. «Иди, иди, проверь!» — шипел кто-то. «Давай, вперед!» «А почему сразу я?» — испуганно отвечал ему, судя по тону, более молодой парень. «Давай ты!» «Да потому что это ты его завалил, идиот!» Словно умалишенному говорил первый. «Я же сказал аккуратно бить, а ты что, голову ему размозжил, и, скорее всего, не до конца!» «Но мы ведь его вещи пополам разделили!» Не отчаивался младший. «Я его нашел, вывел сюда и прибил, а ты все это время ничего не делал, так что теперь твоя очередь отработать долю!» «Вот именно!» — прорычал первый. «Ты этого нищеброда заприметил, а потом завалил. Сколько мы от него получили? По 50 рублей на брата? Забыл, что мои клиенты по 400 каждому за раз принесли. Забыл? Так что мне твои копейки ни к чему, могу вернуть. А ты иди, проверь тело, и если надо, закончи начатое». «А если он в мертвяка превратился? Что мне из-за этих жалких 50 рублей сдохнуть?» — заныл младший. «Рубли, копейки, мертвяк?» С недоумением подумал я, чувствуя, как с каждым мгновением восстанавливаются силы. «Что за странные слова? Говорят вроде на насирианском, но не все понятно. Это куда меня занесло?» «Чтобы ты знал, убитые в мертвяков так быстро не превращаются, да еще и в европейской части страны», — продолжал настаивать на своем старший. «Это всем известно». «Превращаются в европейской части?» — вновь сделал себе мысленные зарубки я. «Ты это кому-нибудь в Смоленской губернии расскажи, вот они удивятся», — не сдавался молодой, «особенно те, кто жили неподалеку от прорыва». «Так они же не сами по себе появились, у них же там мощный некротический разлом открылся, или скажешь, это одно и то же», — произнес старший, а потом, не выдержав, дал своему оппоненту подзатыльник. «Все, ты меня задрал, лезь в кусты и делай дело. Ты что, не понимаешь, что если он выживет и опишет тебя, то нас за покушение на будущего егеря на части порвут?» Отметив еще парочку неизвестных слов, с которыми необходимо будет разобраться в будущем, я, наконец, нашел в себе силы открыть глаза и осмотреться по сторонам. Ощущения не врали. Я лежал на теплой летней траве в кругу невысоких, но пушистых кустов. Вокруг было темно, фонарей поблизости не наблюдалось, однако где-то в отдалении были слышны веселые детские крики, приглушенные звуки музыки и работающих аттракционов. Именно с той, едва заметно подсвеченной стороны, стояли две темные долговязые фигуры. Напитав себя еще некоторым количеством духовной энергии, позволяющим действовать более уверенно в этом непривычном теле, я усилием воли отгородился от боли в затылке и медленно приподнялся на локтях. Удостоверившись, что маневр остался незамеченным, продолжил не спеша менять положение, пока, наконец, не сел на корточки. К сожалению, из-за скудности сил и неподготовленности тела применять скрывающие техники я не решился, поэтому парни услышали посторонний шорох и заткнулись, напряженно уставившись в кусты. Мне необходимо было их отвлечь и успокоить, поэтому я тихим голосом умирающего прошептал: «Помогите!» Фигуры вздрогнули, и старший тут же треснул товарища по макушке. «Идиот! Я же говорил, что он жив!» «Эй, ты чего?» Обиженно засопел младший, уводя взгляд от кустов, и я тут же атаковал. Первый удар наполненного крохами духовной энергии кулака вошел старшему и наиболее опасному из противников точно в подбородок, отправляя его в нокаут. Младший же, заметив неясную размытую тень, хотел было испуганно воскликнуть и отпрянуть назад, однако словил сначала сильный удар в живот, а затем второй ребром ладони в затылок. «Ну что, есть тут кто-нибудь еще?» Подумал я и замер, пытаясь уловить чужеродные звуки. Может, подельник парочки или просто случайный прохожий? Время шло, но никого из посторонних поблизости не оказалось, поэтому я, стараясь не обращать внимания на головокружение и боль, взялся за сбор трофеев. Стянул с одного из них смутно знакомый рюкзак, очистил карманы штанов от всего ценного, а уже в конце, ощутив, как знакомо стягивает кожу на затылке, одолжил у младшего кепку и осторожно надел ее козырьком вниз. Мне не хотелось привлекать внимание органов правопорядка своей окровавленной башкой. Теперь нужно найти спокойное, более светлое местечко, чтобы осмотреть добычу и избавиться от лишнего, подумал я. Судя по обмолвкам малолетних грабителей, я у них сегодня не первый, а если вспомнить глупую перепалку в ненужный момент, то можно смело утверждать о наличии у этих идиотов чужих приметных вещей, по которым их потом легко найдут и свяжут с преступлениями. Дойдя до освещенного участка, заполненного отдыхающими людьми, я обнаружил неподалеку от него небольшой отнорок со свободной лавочкой и, удостоверившись в отсутствии невольных наблюдателей, расстегнул рюкзак и достал из него все вещи. Моей добычей оказались 5 мобильных телефонов, 3 кошелька, свободная красная рубашка в белую клетку, а также россыпь бумажных денег и множество монет, среди которых я заметил небольшой ключ с номерком и названием гостиницы. Голову пронзила острая боль, и появилось воспоминание о заселении в комнату. «Ага, значит, у меня есть место, в котором можно отдохнуть и восстановить силы», с удовлетворением подумал я. «Вряд ли те растяпы смогли добраться в темноте до металлического ключа и рассмотреть его, так что опасности с этой стороны можно не ждать». Затем я перевел взгляд на телефоны, и после вспышки боли безошибочно нашел аппарат парня, а затем и кошелек. Опустошив другие бумажники от наличности, я тщательно протер рубашкой чужие вещи, до которых дотрагивался, а затем выбросил их в мусорку. «Все, теперь меня не привяжут к чужим преступлениям и не отследят по сигналу», — подумал я, и, желая скрыть грязь на белой майке, оставленной после валяния на траве, накинул мятую рубашку. «Теперь можно идти в гостиницу». К выходу из парка я направился, держась неосвещенных мест и прислушиваясь к собственным ощущениям. Не хотелось нарваться на очередных грабителей в этом неподготовленном теле. Настороженность не мешала мне радоваться возвращению к жизни, теплому ветерку, проходящему по коже, а также получать удовольствие от прикосновения к деревьям. На мгновение я вспомнил последние секунды жизни и наступившую темноту, в которой мою душу терзал страх за судьбу Ивана. Меня тут же передернуло, словно от озноба, но дурные мысли вылетели из головы под воздействием чарующего запаха свежей выпечки, исходившего из огромной плетеной корзины, накрытой белоснежным полотенцем. «Чего тебе, милок?» — спросила пухлощекая старушка, заметившая мой голодный взгляд, и улыбнулась. «У меня есть пирожки с мясом, повидлом, капустой. Что будешь?» «По 3 каждого вида», — ответил я, сглатывая слюну. «Сколько с меня?» 9 рублей», — обрадовалась такому заказу пожилая женщина и, достав откуда-то новый целлофановый пакет, принялась укладывать в него пирожки. Быстро найдя в рюкзаке купюру с нарисованной 10-кой, я протянул ее старушке и получил свой пакет, а также небольшую бутылочку какой-то газировки. «Сдачи нет, а так тебе будет чем выпечку запить», — искренне улыбнулась она. «Спасибо», — поблагодарил ее я, решив, что это оборотистая женщина из народа хитрых автюков, а затем спросил. «Немного заплутал. Может, подскажете, где находится гостиница «Гармония»?» «Это ты по адресу», — улыбнулась старушка и указала рукой в том направлении, откуда я пришел. «Тебе туда надо. Как только выйдешь за забор, осмотрись, найди автобусный парк и иди к нему, а там разберешься». Прострелившая голову боль подсказала, что женщина не врет, и, поблагодарив ее, я отправился в нужном направлении, а затем с жадностью набросился на еще теплые, свежие пирожки. Небольшую, заштатного вида трехэтажную гостиницу я нашел быстро, в чем мне помогла не только огромная светящаяся надпись на крыше, но и очередная волна боли. «Это начинает напрягать», — поморщился я и вошел внутрь. Сонный администратор на мгновение оторвался от телевизора, посмотрел на меня, узнал, а затем продолжил прерванное занятие. «На мое возвращение он отреагировал без удивления», — отметил я этот момент. «Значит, можно с облегчением выдохнуть. Не местный персонал навел на меня тех двух идиотов». «Так, голова, давай работай, показывай, как парень познакомился с младшим из грабителей. Может, есть смысл собрать свои вещи и свалить отсюда, пока никто на разборки не приехал?» У двери в нужный номер затылок вновь прострелило болью, и я словно наяву увидел, как бывшего хозяина тела подловили в темном месте, когда он уже возвращался домой. «Отлично, значит, сегодня остаюсь в гостинице, восстанавливаю силы и пытаюсь разобраться с творящимися вокруг странностями», — решил я. «Ну и с памятью мальца тоже нужно что-то делать. Появление воспоминаний одновременно с болью меня совершенно не устраивают. Вдруг это произойдет во время боя?» Сложив грязную одежду на стул, я на всякий случай подпер им дверь, затем выставил будильник на 7 утра и, сев на кровати в позу лотоса, начал погружаться в медитацию. Данная техника в этом случае оптимальный вариант. Она позволит в короткий срок отдохнуть, восстановить силы и духовную энергию, ускорить регенерацию поврежденных тканей, а также разобраться с воспоминаниями мальчишки, которые, как я надеялся, дадут мне ответы на многие вопросы. Ведь помимо некоторого количества непонятных слов, странной валюты, неизвестной газировки, мне еще хотелось понять, почему все кажется таким чуждым, но одновременно является очень знакомым. Мой выбор оказался верным. Стоило лишь чуть больше погрузиться в себя, как перед глазами, словно в ускоренной перемотке, стали появляться картины жизни обычного мальчишки. В медитации, один час которой в предыдущем мире стоил мне пятичасового сна, я находился до самого утра и выяснил следующее. Мою душу перенесло в тело 17-летнего Ладова Гордея Романовича, недавнего выпускника Товарковской гимназии, сына местного чиновника и учительницы, у которого есть две сестры. Старшая из них, Людмила, уже около 5 лет живет в другом городе, а младшей, Кире, в этом году исполнилось всего 6 лет. От матери мальчишке достался неплохой ум, от отца невысокий рост, щуплое телосложение, а также слабый магический дар, который позволял рассчитывать на некоторые интересные должности в городской администрации. Те из них, что были достаточно мелкими для представителей местных боярских родов, но недостижимыми для людей без определенных способностей. Отец Гордея, Роман Павлович, сам трудился на одной из таких и до последнего времени чувствовал себя вполне уверенно. Парень, по мнению Феофана, оказался не глупым. Он добросовестно учился, а понимая свою слабость как мага и бойца, тренировался в беге и отлично стрелял из всех видов оружия. Став немного постарше, он с интересом стал следить за карьерой отца и быстро пришел к выводу, что ему нравится тихая, размеренная и сытая жизнь регионального чиновника, на которую он может претендовать, и готовился к подаче документов в институт управления. Гордей уже представлял себе веселую студенческую жизнь, новые интересные знакомства, однако беда пришла откуда не ждали. Несколько месяцев назад у отца, на котором к тому же висел относительно свежий кредит за приобретенный в пригороде симпатичный дом, обнаружилось смертельное заболевание. После дорогостоящего обследования в клиниках выяснилось, что страховка чиновника средней руки, а также продажа дома, не смогут решить вопрос с оплатой услуг целителя первого класса. И Роману Павловичу уготовано тихое угасание в течение нескольких лет. Чуть позже парень выяснил, что проблема с лечением даже не в деньгах, а в серьезной занятости столь сильных одаренных, которые чуть ли не поголовно являлись аристократами. В семье наступали сложные времена. Поэтому попрощавшийся с жизнью отец вместе с разом постаревшей матерью стал подыскивать более скромное жилье. В общем, в тот момент, когда пришло понимание безысходности и все имеющиеся средства были израсходованы, Гордей нашел выход из ситуации. Дабы спасти жизнь отца, а также семью от разорения, он подал документы в вербовочный пункт имперского корпуса егерей. в которой его пусть и со скрипом, но взяли. Все же магический потенциал парня оказался действительно слаб, особенно для человека, который выбрал стезю истребителя монстров. Хорошо еще, что корпус испытывал острый дефицит кадров, и туда брали даже таких дохляков. Покопавшись в памяти парня, Феофан выяснил, что объединение егерей оказалось международной военизированной организацией, члены которого занимались уничтожением и зачисткой разломов, кочующих магических порталов, из которых довольно часто появлялись различные опасные твари. Помимо этого, егеря в Российской империи, а именно так называлась новая родина Феофана, несли службу по охране особых зон, аномалий, две из которых располагались на территории их страны и притягивали к себе основную часть разломов. После подписания парнем пятилетнего контракта, корпус прислал в их город целителя нужного класса, а на мальчишку наложили долг в 1,5 миллиона рублей и обязали 20 августа этого года прибыть в учебный центр города Новосибирска. И вроде бы с выздоровлением главного кормильца жизнь должна была наладиться. Отец выздоровел и вернулся на работу, семью чудом миновали серьезные проблемы, однако радоваться никто не спешил, ведь сын выбрал пусть и весьма почетную, но смертельно опасную стезю. Мать постоянно украдкой плакала, Роман Павлович был смурным, понимая, что сын подставился ради него, поэтому Гордей, не выдержав подобной обстановки, собрал документы, вещи, свои небольшие деньги и отправился к месту будущей службы. Лучше уж так, чем смотреть на убивающуюся каждый день маму. Сначала он добрался до областного города, затем отправился в столицу и уже там приобрел билет на ближайший бронепоезд до Новосибирска. Ждать сутки на вокзале не стал, по отзывам в интернете нашел неплохую дешевую гостиницу, а затем решил прогуляться в расположенном поблизости парке, чтобы с интересом провести последний вечер своей мирной жизни и не спеша погулять по ночному городу. Я еще некоторое время рылся в памяти парня, пытаясь разобраться в устройстве нового мира и закрыть белые пятна в воспоминаниях, а затем услышал звук сработавшего будильника и вышел из медитации. «Неплохо потрудился», — подумал я, пытаясь оценить, насколько хорошо встроилась память 17-летнего парня в мою, а затем поочередно вспомнил лица всех членов семьи Ладовых, порядок разборки учебного школьного автомата, карту Российской империи и номер мобильного телефона Гордея. Удостоверившись, что болезненные ощущения отсутствуют, а знания воспринимаются как собственные, я удовлетворенно хмыкнул. «Подумать только! Другой мир!» Неизвестное государство со своей историей. Егеря, разломы, много всего необычного. А с другой стороны, вроде те же самые мобильные телефоны, компьютеры, похожие устройства автомобилей, те же цифры и письменность. Странно такое сходство, пронеслось в голове. Хотя, кому я вру? Да плевать мне на все это. Если между нашими мирами столько общего, то для меня это хорошо. Путаться меньше буду. Пусть эти загадки яйцеголовые разгадывают, а я лучше поем. Взгляд скользнул на пакет с купленными вчера пирожками, и я с удовольствием разделался с парочкой из них. Перекусив и ощутив вкус к жизни, я решил проверить, как обстоят дела с раной на голове. Все же после этого удара прошлый владелец тела погиб, а значит, повреждения должны быть серьезными. Результаты исследования заставили меня приободриться и в очередной раз удовлетворенно хмыкнуть. Да, Гордей полон сюрпризов. Сначала достаточно острое предчувствие опасности, теперь вот ускоренная регенерация. Может, парень бастард какого-то боярского рода? Да нет, бред. Они ведь с отцом одно лицо, да и с дедом тоже, пронеслось в голове. Может, все дело в магическом даре? Или в подарке Морозовых? Не зря ведь я ощутил нечто странное, находясь в алтаре. Не придумав ничего лучше, я вновь скользнул в медитацию, только теперь попробовал погрузиться на более глубокие слои и прорваться в свой внутренний мир. Однако решить оказалось легче, чем сделать. Привычное в прошлом мире действие далось гораздо тяжелее, однако после третьей попытки и напряжения всех сил мне все же удалось это сделать. Мой внутренний мир после переселения в новое тело почти не изменился. Это все так же была широкая поляна, в центре которой горел костер, но ключевое слово в данном случае «почти». Поэтому вместо горячего 3-метрового пламени я наблюдал какой-то невнятный костерок, не превышающий даже полуметра. Воины Насирианской империи делились на 7 рангов – навик, отрок, воин, боевир, ветеран, витязь и богатырь. И если перед смертью я был весьма сильным богатырем, то теперь могу претендовать разве что на воина, да и то лишь по количеству духовной энергии. «Какого?» — с яростью подумал я, вспомнив, какую цену заплатил за то, чтобы стать сильным, и пламя костра вдруг поднялось до пояса, а затем медленно опустилось. Увиденное меня несколько успокоило. «Это что получается?» — начал вслух размышлять я. «Дело здесь не в силе духа, а в физических кондициях тела. Оно настолько слабо, что может принять в себя лишь 0,1% моей энергии. Хм, очень даже возможно. Гордей слишком щуплый и слабый, но ничего, это дело наживное. Значит, мне придется усиленно тренироваться, много жрать и восстанавливать форму, создать предпосылки для синхронизации, и физическое тело будет ускоренно догонять духовное. Хорошо, что хоть так, не придется восстанавливать все с нуля». Прикрыв глаза, я представил, как через несколько лет при должной работе над собой я в достаточно молодом возрасте достигну ранга «богатырь», и на лице появилась кровожадная усмешка. Это будет настоящая машина для убийств. Потратив время на изучение костра, который являлся визуальной проекцией моего духовного развития, я вспомнил про магический дар Гордея, и в ту же секунду рядом с костром вдруг появилось что-то небольшое и блестящее. «Убожество!» — не выдержал я, посмотрев на кусок льда размером с дыню, сияющий чем-то синим. В голове всплыли воспоминания того, что собой представлял истинный алтарь Морозовых, да и мой воспитанник Иван, который впоследствии стал главой этого рода, как-то рассказал мне про свой внутренний мир, и глыба льда там, судя по его словам, была размером как минимум с легковой автомобиль. «Возможно, дело в том, что Гордей не тренировал свои способности», — обнадежил себя я, а потом, отмахнувшись от ненужных сейчас мыслей, решил заняться тренировкой. Отработал несколько комплексов упражнений, проверил работоспособность своих техник, а затем, когда все получилось, вернулся в реальность и с первых же минут понял, что легко не будет. Несмотря на тренировки Гордея и неплохую выносливость, его тело было весьма слабым, субтильным и медленным. Конечности не успевали за сознанием и тормозили. Мышцы от непривычных нагрузок быстро забились, благо хоть простейшие техники, такие как таран и вихрь, получались неплохо, пусть и с едва заметными выбросами красноватого света. С ними я не буду беззащитной жертвой и смогу за себя постоять. «Думаю, техник на 30-50 меня должно хватить», — оценил я количество своей духовной энергии, а затем потратил пару часов на тренировки, чтобы сходу вбивать в тело нужные рефлексы. Медленно повторив все известные мне комплексы упражнений по нескольку раз, я, взмокший и уставший, деревянной походкой отправился в душевую. Не включая свет, прикрыл дверь и использовал глаза волка, технику, позволяющую видеть в темноте. Мир тут же преобразился и стал черно-белым, а в глаза словно сыпанули песка. Выдержав так около минуты, я дождался, когда неприятные ощущения начнут исчезать, и перестал подавать энергию. «Теперь, с наступлением темноты, я не останусь беззащитным», — подумал я и включил свет, решив, наконец, посмотреть на свое новое тело в зеркале. «Так вот ты какой, Ладов Гордей Романович», — подумал я, внимательно рассматривая щуплого и невысокого, однако довольно симпатичного черноволосого парня с узким прямым носом, черными как смоль волосами, зелеными глазами, обрамленными длинными ресницами и чистыми, без намека на бритву, щеками. Девчонкам, конечно, такой типаж должен нравиться, однако в мужском коллективе с подобной внешностью будет сложно. Отправившись в душевую кабину, я принялся не спеша смывать с головы запекшуюся кровь, а также размышлять над своими дальнейшими действиями. Хотя вариантов было немного, а точнее всего два. Вступать в корпус егерей или нет. Хотя, кому я вру? Пока я не выплачу долг Гордея, эти ребята с меня не слезут, а откажусь, так могут и засудить, и в тюрьму отправить. Смогу ли я противостоять столь сильной организации? Некоторое время возможно, но потом за меня возьмутся серьезно и показательно накажут, чтобы другим неповадно было. С другой стороны, а есть ли смысл убегать от того, чем занимался всю жизнь? Какая разница, кого резать? Демонов, каких-то там гоблинов или просто безмозглых тварей? Что там, что здесь? Защита обычных людей, уважаемая профессия, возможность повысить социальный статус, стать сильнее и неплохо заработать. Только перед походом в разлом нужно будет обязательно купить бестиарий и хорошенько его изучить, чтобы понимать, с кого и что ценного можно взять. Кристаллы там, оружие, другие полезные вещички. Ну и заодно неплохо бы узнать о возможности стать свободным егерем. Ходить в пустошь, футы, в разломы, самостоятельно. А то что-то от мыслей об учебке, уставщине и тупом сержанте у меня появляется изжога. Не мальчик чай. Да и чему они меня там смогут научить? Монстров убивать? «Да я сам кого хочешь убью». На моем лице появилась кровожадная ухмылка. «Все, решено. Еду в Новосибирск. Заселяюсь в общежитие до указанного срока и начинаю самостоятельную подготовку, благо условия у них там созданы неплохие», пронеслось в голове. Приведя себя в порядок, я поставил телефон на подзарядку, еще немного помедитировал, восстанавливая потраченную на тренировки духовную энергию, а затем переоделся в чистые шорты и майку, собрал вещи, подсчитал деньги, которых оказалось около 2000, и, сдав номер, покинул территорию гостиницы. Выйдя из дверей с небольшой сумкой на плече, в которую с легкостью поместился рюкзак, я двинулся по направлению к автобусной остановке, а затем почувствовал на себе сразу несколько злобных и один оценивающе заинтересованный взгляд.